Глава 13. Ольга разглядывала свой жемчужный венец. Киевские умельцы славно потрудились, создавая столь великолепное украшение. Мелкий речной жемчуг тут сочетался с привозным, более крупным морским. Вставки бирюзы над долбом придавали молочно-матовым жемчужинам некий холодный оттенок. Сами скатные бусины были нанизаны так, чтобы создать узорчатое плетение, где над двойным очельем поднимались завитки и волнообразные линии, переходящие в высокие ажурные зубцы. Казалось, что этот венец принадлежит не простой смертной, а некой морозной владычице и сделан не руками людей, а будто самой природой создан из инея и льда. Особенно княгине нравились располагавшиеся по бокам белоснежные гроздья подвесок, обрамлявшие лицо и не спадавшие ниже ключиц. Да, хороша работа. Сейчас, когда Ольга повидала в Царьграде творения рамейских ювелиров, считавшихся непревзойденными мастерами, она все же находила, что ее русский венец не уступит местным украшениям. И хотя однажды она уже надевала это жемчужное ажурное чудо, тогда ее корабли только вошли в гавань Золотого Рога. Именно в этом венце Ольга решила пойти на прием к императору. Такова была традиция. Иноземцы должны предстать перед Базилевсом в одеяниях своей земли. Когда Агав Дрим своим тоненьким голосом евнуха оповестил о дне приема русских, среди женщин-княгини началась едва ли не паника. За два проведенных в Царьграде месяца они все переняли местную моду, ходили в длинных парчевых туниках или бархатных, расшитых узорами далматиках, украшали себя сверкающими каменьями и вышитыми оплечьями, покрывались легкими, полоскавшимися на ветру мафориями. После такой роскоши и разнообразия славянкам вовсе не хотелось вновь облачаться в свои суконные или полотняные рубахи, где только шелковистая тесьма у подола или у горла указывала на богатство и высокое положение женщины. Не хотелось и цеплять огромные фибулы, казавшиеся такими тяжелыми и грубыми после изящных брошей из перегородчатой эмали с граненными мерцающими каменьями. И даже так любимые на Руси опушенные мехом шапки уже не казались достойным украшением, да еще в такую жару, да еще в палатии. Уж лучше они украсят себя ажурными диадемами, какие прикупили, обменяв на меха. Так все говорили, и Ольге пришлось битый час успокаивать своих княгинь и боярынь, с каждой обсуждать ее наряд, соглашаться, когда женщины настаивали, что раз уж так обязательно облачаться в привычные ферези и рубахи с цветной вышивкой, то все одно украсит себя длинными и легкими византийскими серьгами и эмалевыми застежками-медальонами. В итоге даже шапки согласились надеть, когда поглядели, как богато смотрятся пышные меха с ажурными подвесками и легкими тканями. Когда возбужденные обсуждением нарядов женщины разошлись, к Ольге заглянул Свенельд. Сначала только посмеивался, намекая, что не менее споров с боярами в думе утомили государыню эти капризные бабы, но перестал улыбаться, когда Ольга спросила о Малфреде. «Вестей как не было, так и нет», — ответил. Ольга вздохнула. «Но, может, это и к лучшему. Во всяком разе мы будем надеяться, что она в безопасности, а не в руках людей-патриарха». Свенельд смолчал. После того, как Малфреда сбежала, Ольга так и сказала людям Полиевкта: «Покинула меня колдунья. Хотите убедиться, ищите, а найдете — воля ваша. Хватайте, перечить не стану». И уж как те старались, как рыскали повсюду, почти за каждым из русов соглядатаев поставили, только бы выследить, не видится ли кто с дьяволицей. Не нашли. Вот тогда-то Полиевкт самолично и просил Константина Багрянородного почтить уважением гостью, принять, как полагается. Ольга даже со Свенельдом не говорила о ведьме, словно то и не было никогда в ее свите, но оба они волновались, гадая, где она. Свенельд особенно переживал, даже расспрашивал о ней украдкой, но при Ольге предпочитал не упоминать чародейку. Хотя, с другой стороны, и волноваться было некогда. Его то приглашал Никифор Фока, то вдруг Полиевкт зазывал на переговоры, спрашивал, не готов ли почтенный Анепсий креститься. Если надумает, многого может добиться в Византии. Патриарх даже представил ему служащих при палате и в должности эскубиторов-варягов, которые все как один были христианами. И, как обычно бывает с новообращенными, вчерашние язычники слыли особо ярыми приверженцами веры в Христа. Полиевкт позволил им пообщаться с Анепсием Эльги, наблюдал, как обряженные в византийский доспех светловолосые эскубиторы убеждают Свенельда в истинности христианской веры. А Свенельд про себя думал, дать бы им в рожу, да поглядеть, с какой радостью будут другую щеку подставлять. Да и патриарху не объявишь, что он по-прежнему носит на груди знак Перуна-громовержца, и с ним ему как-то привычнее и спокойнее. Но все же, пообщавшись с эскубиторами, Свенельд выяснил и кое-что полезное. Потом рассказывал Ольге, какие дивы есть в палате, чтобы поразить гостей приезжих. К примеру, у трона Базилевса сидят золотые львы, какие открывают зевы и издают громогласное рычание. Да только все это не чародейство, а называется механизмом, созданным местными умельцами и приходящим в движение, когда надавливают на особый рычаг. Да, много мудреного и хитрого было тут, в Византии. Ольгу, например, и по сей день впечатлял огромный акведук Валента. Канал над городом, однако она уже понимала, что ей такое сооружение было ни к чему. Ведь это в Царьграде туго с пресной водой, а в Киеве такое мощное течение Днепра, что и самому Босфору не уступит. И все же в ночь перед приемом в дворце Ольга волновалась и долго ворочалась сбоку на бок, ее донимали тревожные мысли. Одно из таких было недавно полученное от Косты сообщение, что почти вся привезенная с Руси чародейская вода погасла. Увы, как и подозревала Ольга, Коста не обладал чародейской силой Малфреды, и его колдовство, которое должно было сохранять ценность живой и мертвой воды, не могло уберечь ее волшебство от угасания в этом христианском граде. Костас повинный сообщил, что только в одном из флаконов вода еще сохраняла цвет, да и тот слегка желтизной в розовом отсвете отливает. Но все же это было хоть что-то. Поэтому княгиня повелела Косте взять с собой завтра в палате упомянутый флакон, спрятать под плащом и оберегать, как зеницу ока. Ольга все же забылась под утро сном, глубоким и крепким, и приснилась ей Русь. Широкая и привольная, с соловьиными трелями и ромашковыми полянами, с шумящими на ветру березами, с бортями, сочащимися медом, с полными стругов гаванями у берегов Киева. А проснулась и так домой захотелось. «Вот поклонюсь императору и назад, без проволочек», — говорила княгиня, облачавшим ее на прием служанкам. Но для себя уже решила. Кланяться она не будет, хватит ей того, что ее, как простую просительницу, столько времени у порога продержали. И не впускали, и не выпускали, будто пленницей была. Да все на вопросы о своей колдуне отвечать приходилось, оправдываться. Так что никаких поклонов. Но именно о поклонах с ней и говорил Агавдрим, покачиваясь подле княгини в носилках, пока русский кортеж двигался по широкой мессе в сторону палати. «Как воскликнет главный препозит, подите, вы тут же совершайте проскинезу, падайте ниц к императорским стопам, и только когда позволят подняться, вы сможете лицезреть особу наивысочайшего». «Ну-ну, поглядим», — улыбалась про себя Ольга, «буду вести себя, как и подобает правительнице, да и выскажу все за задержку, пусть знают, что я княгиня великой державы и равна этому багрянародному во всем». Однако стоило Ольге попасть в священное жилище рамейских базилевсов, как ее дерзкие намерения будто растворились. То ли общая торжественность подействовала на нее так, то ли красота и уют покоев, где они проходили, настроили на иной лад, то ли предупредительность слуг и приветливость сановников успокоили. Но Ольга была мила и любезна, учтиво и с достоинством отвечала важным палатинам, приветствовавшим ее, видела иноземных послов в одеяниях различных держав. смотрела и на рослых варягов, выстроившихся с длинными копьями в переходах и галереях. Один даже осмелился ей улыбнуться, то ли дерзкий такой, то ли, наоборот, подбодрить хотел. В любом случае, Ольге было спокойно и радостно на душе, и она уже чисто по-женски порадовалась, когда разобрала, как кто-то из ромеев восхищенно отозвался о ее ажурном жемчужном венце, мол, красота какая. «Вот-вот, помните, что не вы одни богатствами мировыми владеете». А ведь в палате и впрямь было несказанно богато. Зал с зелеными малахитовыми колоннами, зал с красноватыми яшмовыми, широкая лестница из белого мрамора, мозаика, роспись, золоченые карнизы, навощенные глянцевые полы, в которых Ольга и ее свита отражались, как в водах заводи. И всюду множество людей, нарядных и значительных, кланяющихся или просто приветствующих кивком. Княгиня увидела тут и епископа Адальберта Магдебургского, который улыбался ей как старый знакомый, но не смог не выказать некоторого сожаления. Его-то по-прежнему держали в стороне, не допуская к императору. Ольга же важно шла мимо, а за ней вся ее великолепная свита. 35 знатных женщин, из которых 6 сами были правительницами городов, затем шли 88 бояр, купцов, представителей от разных городов Руси. Наконец Агавдрим сделал им знак остановиться перед огромной аркой, ведущей в тронный зал Магнавры, опять стал напоминать о троекратном поклоне и проскинезе. Арку тронного зала от приемной отделял большой бархатный занавес, расшитый золотом, за ним ощущалось легкое движение, какие-то звуки. Где-то в глубине величественно заиграл орган. Ольга неожиданно занервничала, смяла расшитые жемчугом широкие рукава голубого одеяния, задрожала. «С чего это? Будто девчонка неразумная. А ведь когда я уже княгиней стала, этот багрянородный еще и не родился. Выходит, я старше и мудрее его», — думала княгиня, но кровь вдруг отлила от ее щек. И тут же кто-то шагнул к ней, пожал руку. «Успокойся, краса моя, я с тобой. Подсоблю, если что». «Свенельд всегда рядом, всегда помогает». Ольга слегка повернулась к нему, качнулись жемчужные грозди подвесок у лица. Свенельд в парче весь, с собольим воротником на плечах, улыбался, как обычно. Он всегда был щеголем известным, и сейчас даже выгоревшие на солнце волосы Анепсия не умаляли его величия. Золотое ожерелье из полированного золота смотрелось на нем, как и должно, внушая почтение. Да, имея подле себя такого, княгиня не успела додумать мысль до конца, когда богатый занавес стал медленно раздвигаться. Препозит шагнул вперед, за ним Ольга, следом многочисленные члены ее свиты. Огромный зал был богато украшен. Сияющие полы, дорогие драпировки, яркие эмали, вызолоченные канделябры, большие люстры паникадила. Впереди, на возвышении, куда вели несколько ступеней, восседал на троне император Константин Багрянородный. Невидимый хор пел «Многие лета августейшему государю, да будет милостив к тебе Господь, августейшему государю слава великая». Ольга, увлекаемая под руки двумя неизвестно откуда возникшими евнухами, неспешно двигалась вперед. Внимательным взором отметила суровое, даже нахмуренное лицо Константина, темные брови, темные глаза, сверкающий венец, не спадающая до самого подножия трона парчевая мантия, будто расплавленное золото. По правую руку от императора восседала его супруга, рядом на золотом троне Роман и Феофано. Слева от императора Ольга увидела патриарха Полиевкта. Показалось, что у того особо растроганный вид. С чего бы ему умиляться? Ну, думать было уже некогда. Ольга смотрела на великое чудо Магнаврского зала. За троном Базилевса стояло золотое дерево, на котором стали вращаться и петь украшенные эмалью птицы. А тут и лежавшие у трона золотые львы приподнялись и начали издавать рыкающие звуки. Впору было онеметь от такого дива, если бы ей ранее не поведали о чудесах палатия. И Ольга лишь подумала, Вот поглядели бы они, как Малфреда огонь с руки пускает или заставляет птицу перелетную опуститься с небес и сесть на плечо. Вот это диво, а это... Но красиво все-таки, и впрямь молодцы ромеи, есть чем им гордиться. За ее спиной послышались ахи и охи, но евнухи уже висли на руках, говорили: «Поди, поди, ниц перед божественнейшим!» Уловила позади себя шорохи, движения, разобрала даже, как Агавдрим ворчал на ее людей, заставляя совершить полагающуюся проскинезу. Ольга подумала, а Свенельд подчинится ли с его-то гонором? Но Свенельд понимал, что его государыне нужна поддержка этого насупленного базилевса. Было слышно, как звякнули пластины его пояса, когда распростерся ниц. А вот Ольга... Она только встряхнула руками, высвобождаясь от настырных евнухов, приложила ладонь к груди и склонила голову, как приветствие равной равным. Так и стояла, слыша впереди некое движение, украдкой глянула, трон императора сначала взмыл вверх на цепях, а потом вновь опустился. Теперь на плечах императора была уже не золотая накидка, а пурпурная, с мерцающим каменьями подолом, голову венчал другой венец, украшенный наверху драгоценным крестом. «Вставайте!» — раздался голос, и спутники княгини стали подниматься. Опять кто-то ахнул, подивившись перемене в облике императора. «Ну-ну, будто иных див они на Руси не видели, будто волхвы-кудесники мало их поражали, когда тешили народ чудесами колдовскими». В наступившей тишине заговорил не Константин, а стоявший подле него евнух, еще один. Сказал, как августейший император рад принять у себя при дворе архантессу русов, как долго ждал этой встречи. Пустые слова. Ольге было бы что ответить, но сказала лишь учтивое, и она сердечно рада встрече, и она долго ждала. Не удержалась, чтобы не добавить нотку язвительности, мол, истомилась уже в ожидании. Но нанявшийся переводчиком местный рус говорил цветисто и красноречиво. Ольга разобрала, что он толкует, как она восхищена и поражена всем увиденным, даже рыдать от счастья готова, и душа ее трепещет, что смогла таки предстать перед ясные очи на высочайшего. Но это уж слишком. Ольга повернулась и поискала глазами среди свиты отца Григория, сделала ему знак «приблизиться». Какой-то ропот прошел по залу, переводчик сбился, когда Григорий вышел вперед и поведал, что княгиня прибыла, дабы проявить добрые отношения к Византии, а также наладить договоры, какие некогда были заключены Византией с Русью. И была ты согласие между двумя великими державами, должны служить миру и процветанию, чтобы и торг совершался, и люди встречались, и взаимная выгода была. Ольге показалось, что суровые брови Константина несколько раздвинулись, и он усмехнулся в свою пышную бороду. Но ему и впрямь было весело. Вот она какая! Строптивая владычица варваров сразу о делах заговорила безо всяких долгих проволочек. Но не его Константина забота постигать тонкости старых договоренностей. На это при дворе есть логофет Дрома, поверенный базилевса по делам сношений с иными державами. Княгиня же должна радоваться, что все-таки приняли. Трепетать должна, но не трепещет. Вон смотрит прямо в глаза, будто и в самом деле рассчитывает, что император ей ответит. И самое странное, что Константину действительно захотелось пообщаться с архантессой. Ну хотя бы о том, отчего она так молода. Вон стоит прямая, как свеча, как ледяная королева Севера в своих голубых с жемчугом одеяниях, со светлыми серыми глазами. И ресницы, как у отроковицы какой. Губы молодые и сочные. Неужели эта женщина, как говорили, и впрямь старше его годами? Рука базилевса непроизвольно дернулась на золоченом подлокотнике трона. Он почувствовал смятение. До сего мига все не мог поверить, что дикие русы владеют тайной вечной жизни. И вот же, стоит перед ним эта женщина, лицом юная, а взгляд твердый и уверенный в себе, мудрый. Молодые так не глядят. Чтоб такую уверенность в себе ощущать, надо долго жить, надо, чтобы страсти утихли. Опыт появился. Константин сам прожил немало, мог отметить, когда наивность и восторженность юности переходит в спокойную мудрость зрелых лет. Однако же смотрит на эту древнюю женщину и удивляется искренне. Ибо она заинтересовала его куда более, чем преподнесенные ему с поклонами дары. Меха, янтарь, белая моржовая кость, роскошная шкура огромного медведя. На все это Базилевс едва глянул, а вот с Ольги взора не сводил. Поговорить бы с ней, вызнать. Но так, чтобы никто ничего не проведал. Патриарх Палиевкт сообщал, что Архантесса говорит по-гречески, причем довольно сносно. И еще Палиевкт всерьез сказывает, что сможет уговорить язычницу Эльгу креститься. А это означает, что в дикой скифской Руси появится христианство, а, следовательно, Русь попадет под влияние Византии. Да, было бы неплохо. Но это заботы патриарха и логофета Дрома. Константин же заинтересован в продлевающей жизнь воде. Император резко поднял руку, призывая к молчанию. Тишина воцарилась мгновенно, все были поражены. Августейший автократор слишком велик, чтобы лично общаться с послами иных держав, даже с их правителями. А тут он вообще сказал неслыханное. Пусть гости с Руси будут присутствовать на торжественной трапезе, которая произойдет через пару часов после приема, и на которой они смогут обговорить насущные вопросы. Вновь заиграл орган, запели золотые механические птицы, зарычали золотые львы, а трон императора на цепях воспарил вверх. Молодой соправитель отца Роман смотрел на это почти с неприязнью, оглянулся на свою молодую жену. Феофана только стрельнула черными очами, вмиг поняла досаду мужа. Она тоже считала, что они с Романом смотрелись бы на вершине власти лучше престарелых Константина и Елены. И уж она бы смогла справиться с мужем, пусть он даже и засматривается на иных женщин. Вон с каким интересом Роман разглядывал Архантессу. Но ведь и император с нее взгляда не сводил. Прекрасной Феофана было обидно, что люди восхищаются не ее дивной красотой, а обряженной в ракушке заезжей гостьей. И пока шли приготовления к пиршеству, она так и говорила приунывшей свекрови. «Вы только поглядите, августейшая Елена, что творится в палате? Мы, облаченные в державный пурпур, должны сидеть за одним столом с язычниками, с их правительницей, которая была столь дерзка, что даже не удосужилась совершить проскинезу, да еще и осмелилась привести с собой дьяволицу, которую ныне скрывает от людей патриарха. Я уже не говорю, что сия надменная дикарка явилась в палате со своим любовником Анепсием. Выдает его за родича, хотя сразу видно, что их связывает нечто более интимное, чем родственные связи. О, я готова об заклад побиться, что он покрывает ее едва ли не каждую ночь, как кобель покрывает сучку во время течки. Вы порой забываетесь, дрожащая Феофано, и говорите языком простонародья. Сухо заметила невестке Базилисса Елена, дочь и жена императоров. «А воля Константина Багрянородного для нас все равно, что Божья воля. Он приказал, и мы примем языческую Архантессу, как и примем ее Анепсия». Феофана закусила хорошенькую губку. «Старая Грымза! От нее одни поучения, и от ее дочек!» Феофана с презрением посмотрела на этих клуж-царевен. Они вынуждены были признать ее родней, но всячески давали понять, что она тут чужая. Но ничего, Феофана еще не забыла предсказаний русской ведьмы и знает, что однажды сама станет могучей правительницей. Они же все будут ползать у ее ног, моля о снисхождении. Но не дождутся его. Пока же царская невестка была озабочена мыслями о том, что могла сообщить ведьма о своем пророчестве самой русской княгине. Хотя что бы ни наплела, кто ей поверит? Вон этот светловолосый варяг наверняка уже все знает. Он был в ту ночь на корабле, но смотрит, как ни в чем не бывало. Может, ничего и не рассказала ему та странная ведьма с желтыми глазами? И где она сама? Уж как люди Феофана ее разыскивали, не менее рьяно, чем служители патриарха. Всю округу Константинополя обшарили, все окрестности, все дороги, все суда уплывающие. Она хотела приказать и монастыри обыскать, но не стала. Слыхала ведь, что Палиевкт говорил, там, где молятся христиане, где святыни хранятся, ведьме находиться невозможно. К тому же Палиевкт, похоже, знал, что Феофана побывала у дьяволицы, но пока молчит. Да, они все молчат, ибо знают, что под обвивающим стан супруги Романа Лором уже бьется жизнь наследника престола. И теперь Феофана ограждена от всяких происков, пока не родит наследника. А там и еще одного. Как ей сказала ведьма, троих детей родит избранница Романа, и каждый из них познает великую славу. Ну а уж мать поможет им в том. Она даже знала, как. Также ведьма подсказала, сообщив, что не единожды Феофана будет прибегать к действию ядов. Такие мысли бродили в хорошенькой головке, облаченной в пурпур царевны, пока она сидела на перу, неспешно пощипывала гроздь дымчатого винограда и слушая, о чем говорит с императрицей языческая правительница. Вернее, вопросы вежливо задавала Елена, а Эльга неспешно отвечала. Как понравился гостье Константинополь? Видела ли она уже мраморную мозаику на форуме Константина, а статуи на площади Августион? Именно на этой площади находится мраморная колонна милей или мильный столб. И пусть госпоже Эльге переведут, что именно милей является центром Византийской империи и что от него отсчитывается протяженность дорог в их великой державе. Ну а храм Святой Софии Эльга уже посещала? И как? Вот уж воистину божественное чудо. Ну а золотые ворота богохранимого града гостья лицезрела? Это те, на какие славный Олег прибил свой щит, хотелось сказать княгине, но смолчала. Она давно поняла, что уста ромеев смыкаются, едва она упоминает, как некогда им пришлось признать свое поражение и склонить гордые главы перед воинственным варваром с Руси. Предпочитают забыть, будто и не было такого вовсе. Ольге все же удалось уловить момент, когда словоохотливая императрица умолкла, смакуя обваленную в толченых орехах каплунью ножку. Княгиня спросила, сколько лет дочерям Елены. Все три царевны сидели тут же за столом, как Феофана и знатные Зосты, приближенные императрицы. Это был чисто женский стол, расположенный в одном конце большого зала, в то время как мужчины пировали за другим столом, их можно было видеть через разделяющую помещение белокаменную колоннаду с аркой посредине. И разговор там, как поняла Ольга, был куда оживленнее. Вон Никифор Фока даже перегнулся через стол, вопрошая о чем-то Свинельда. Патриарх тоже слушает, что отвечает Анепсий, согласно кивает, покачивая белоснежным, по случаю торжества, клобуком с алмазным крестом. Императрица, наконец, прожевала мясо, долго промокала салфеткой тонкие губы, при этом наблюдая, как язычница разглядывает ее дочерей, будто прицениваясь. «Они еще очень молоды. Старшей Феодоре только 15 этим летом исполнилось, Зое 14, Анне 13 будет». «Ну, уже невесты!» — улыбнулась царственным девушкам княгиня. «Небось, о женихах мечтают». «Им еще рано о таком думать!» — отрезала Елена, когда толмач перевел речи Ольги. Зато сами царевны оживились, захихикали, о чем-то стали шептаться, не обращая внимания на строгий взгляд матери. «Феодора бы моему Святославу подошла», — думала между тем Ольга. «Красотой, правда, не блещет, но крепенькая. Бедра широкие, такая легко родит. К тому же царевна. В палате и воспитывалась. Осанка горделивая. Сама красиво держится, вон как ест, пьет. Видная бы из нее правительница Руси получилась. А что так молода? Так на Руси девица в брак вступает, едва поневу женскую ей наденут. И помоложе царевен жены на Руси имеются». Но Ольга уже поняла, что о предполагаемом сватовстве ей не с императрицей надо разговаривать. Женщины что, они тут в Византии только мужьям в рот и глядят, как и на Руси, впрочем, где каждая жена почитаема настолько, насколько уважает ее муж. Это одна Ольга, будучи безмужней, смогла добиться столь высокого положения. И вот сидит она тут, знакомится с роднёй императора, а весть о том уже по всему палатию пошла, по всей Византии, а отсюда и по иным странам заморским. Поэтому уже не будут говорить, что Русь дика и опасна, что деревянным истуканам люди там поклоняются. Зато скажут, что княгиня Руси была с почетом принята самим императором византийским. Значит, есть и в Руси нечто, что стоит с ней быть в мире, налаживать связи?» Словно в ответ на думы Ольги к ней обратилась Феофана. «Дескать, вот на Русь мало кто решается отправиться по торговому делу, да и ко двору русской архантессы не всякие осмеливаются прибыть, и все потому, что там живут всякие чудища и духи, какие беспокоят людей, нападают на путников. Так все говорят, и если это правда...» Императрица строго одернула невестку, но Ольга все же предпочла ответить. «Да, молва о таком идет. Но и впрямь на Руси имеется чародейство, однако там, где живут люди, духи не шалят. А вот в чаще до болота пробираться чужакам опасно, ибо те же чудища оберегают несметные клады, богатство земли русской, чародейскую воду, живую и мертвую, какая вечную жизнь и младость дает. И вода эта — одно из самых великих богатств владений княгини. Пресветлой императрице, — Ольга повернулась к Елене, — о том известно, ведь она дочь Базилевса Романа Локопина, который снаряжал в Киев посольство за этой водой». Щеки Елены сделались пунцовыми, она не осмеливалась оспорить то, что и так было известно. Ее отец и впрямь принимал у себя кудесников с Дикой Руси. Вот и молчала. А с ней умолкли и иные женщины, сидевшие за столом. Только дерзкая Феофана осмелилась спросить, есть ли у самой княгини подобная вода. Может ли она предъявить ее здесь, в палатии? «Мне бы тоже хотелось это узнать», — услышала Ольга за собой негромкий мужской голос. Это был сам Константин Багрянородный. Увлеченные разговором, женщины не заметили, как он прошел мимо разделявшей зал колоннады и теперь стоял подле их стола, прислушиваясь к каждому слову. И когда к нему все повернулись, император сделал знак Ольге «следовать за собой». Медленно двинулся к выходу, не шел, а шествовал, а все поднялись и провожали его поклонами. Ольга вышла за императором, они двигались в окружении евнухов и стражей, пока не оказались на возвышавшейся над прекрасными садами палате галерее. Здесь Константин жестом велел оставить их одних. Ольга стояла перед Константином, гордо вскинув голову. Разглядывала его внимательно, а сама думала, что «и тебе не терпится изведать вечной жизни». «Жить-то сладко. Будь ты в пурпуре или дерюге, а каждый новый день всем дорог. Это любого царства стоит». «Хорошо, что вы говорите на нашем языке», — произнес Константин, подойдя к белокаменной балюстраде и положив на нее тяжелые от перстней руки. «Поэтому и хотел бы пообщаться с вами без свидетелей. Итак, что истина, а что ложно в том, что люди на Руси продляют свой век, используя дающую вечную жизнь воду?» Он ждал ответа, но как же отстраненно держался. Даже не глядел на княгиню, будто милость великую оказывал одним своим присутствием. А ведь снизошел же со своего августейшего, наивысочайшего, или как там еще его называют, положение автократора до разговора с язычницей с глазу на глаз. Ольга усмехнулась, приблизилась и встала рядом, тоже смотрела на закатное солнце, вдыхая долетавшие из садов цветочные ароматы, смешанные с легким запахом моря. Отсюда с террасы оно казалось искрящимся, золотым. Да, хорошо тут было жить, особенно не страшась недугов, не думая о старости, о смерти. Ольга негромко заговорила. «Я знаю, что ваши люди уже доложили, как долго я живу, и что была сосватана за Игоря князя еще до вашего рождения, и что княгиней была в те времена, когда мой названный отец Олег щит на золотые ворота вешал. Вам тогда, если не ошибаюсь, только 3 лета минуло». Ольга сказала это невозмутимо, хотя и почувствовала, как при последних ее словах наивысочайший напрягся, даже задышал шумно. Ее же голос оставался спокойным. «Вот стою я подле вас, Базилевс Парфирородный, и погляди на нас, кто со стороны всякий скорее решит, что не вы меня младше, а это я по виду в дочери вам гожусь. Что же это, как не следствие той воды чародейской, о какой вы хоть и любопытствуете, но в то же время сомневаетесь в истинности ее существования?» Это были дерзкие слова, и Константин почувствовал нарастающий гнев. «Как она смеет разговаривать с ним так, так свободно?» В ее речи не было ни развязности, ни наглости, но не было и того особого трепета, к какому он привык при общении с людьми и какое внушало ему сознание собственного величия. А эта дерзкая дикарка разговаривает с ним так, словно болтает с бродячим философом на площади Августион. Константин счел ниже своего достоинства поучать гостью. Если даже за все это время его сановники не вбили в ее голову, что он божественнейший и наивысочайший, то сам Константин не станет утруждать себя подобными уроками для дикарки. Однако ему понадобилось усилие, чтобы продолжить с ней беседу, ибо этот разговор был для него важен. Он хотел вызнать правду сам, не прибегая к услугам своих палатинов и секретарей, поскольку речь шла о живой и мертвой воде, о продлении жизни. Итак, что она говорит? Что правит и живет дольше его? Ну-ну. Патриарх Плиевкт объяснил мне, что все эти слухи о том, что вы якобы долго живете, связаны не с волшебством, а объясняются путаницей с именами, вернее, с именем. Вот я, например, ношу имя Константин, и, Божьей милостью, я седьмой по счету из восседавших на троне Византии правителей, нареченных так. Сколько же моих подданных носит имя Константин, сосчитать невозможно. Так, может, и вы, почтенная госпожа, всего лишь пятая или шестая Эльга среди княгинь Руси? Но вместо этого пытаетесь уверить меня, что все эти годы только вы единственная Эльга, какая оставалась на престоле в далекой и малопонятной нам державе. Ольга оправила жемчужные гроздья вдоль лица, усмехнулась легко, но отчего-то Константину опять стало не по себе от мудрой зрелости ее взгляда. Вон ресницы у этой Эльги, как у девы юной, а взгляд столько в себе таит, что даже оторопь берет. «Когда меня Игорю сватали?» С непередаваемым, немного акающим акцентом заговорила Ольга. «Я звалась Прекрасой. По-нашему это означает «дева наикрасивейшая». Ну да, юной девушке такое имя носить только всласть. А вот когда княгиней стала, то имя Олега приняла, княжеское имя. Поваряжский имя Олег, Хельк, означает «священный». И став называться Ольгой, я тоже стала священной. Это очень обязывающее имя, таким, кого попало, не назовут. И тут впервые губы императора чуть скривились в некоем подобии насмешливой улыбки. Сказал, что этим его не убедишь, вон и его имя происходит от латинского «констанс», что означает «стойкий, постоянный, твердый». И уж лучше бы госпожа Архантесса иной довод привела, нежели уверяла в своем священном имени, ибо для христианина священное есть только то, что от Бога исходит, а все остальное выдумки невежд. Ольга не все поняла из его речи. Она лихорадочно пыталась понять, что означает слово «довод» или «невежда», но быть увлеченной в непонимании не пожелала, зато поняла, когда Константин попросил ее рассказать ему без утайки все о чародейской воде. Вдали за морем медленно садилось солнце. Его отблески высвечивали их обоих, и рослого, слегка сутулого Константина, и стройную изящную княгиню. Они стояли и разговаривали, а со стороны можно было подумать, что разглядывают клумбы и аллеи в садах, смотрят на взмывающие вверх струи фонтанов. Но говорили об ином. Ольга рассказывала о великом чуде земли русской, о потаенных источниках живой и мертвой воды, какие бьют там, где редко ступает нога смертного, и только знающие ведуны могут найти это чудо. Тут и слово заветное знать нужно, и внутри себя иметь особое свойство, чтобы воду не спугнуть, чародейство не развеять. Ибо сила воды рабка, как роса предутренняя. И как солнце высушивает росу, так и непосвященная в таинство людская душа может погасить чародейскую силу вечной жизни в источниках. А уж о христианах и говорить не приходится. Там, где они бывают, водицы живой и мертвой уже не сыщешь. Вот и становится воды все меньше. Даже сами жители Руси все реже верят, что такая есть. Но если такую находят, то цена ей немалая. По сути, вода бесценна, как и сама жизнь. «Я уже понял это», — прервал речь Ольги Константин. Он признался себе, что поверил этой язычнице. Пусть княгиня говорила, запинаясь и порой с трудом подбирая нужные греческие слова, главный император все же уловил. И несказанно заволновался. Лицо его по привычке оставалось неподвижным, но он чувствовал, как мурашки идут по коже, сердце бьется быстрее, дыхание участилось. Константин даже стал опасаться, что иноземка это заметит, но уж нет, не покажет ей багрянородный своего смятения. Поэтому и спросил спокойно, даже словно со скукой. «Почему, говоря о воде, вы одну называете мертвой, а другую живой?» «Да так уж выходит. Ибо тот, кто желает задержать старость, должен сначала воды и мертвой отведать. От нее все шрамы разглаживаются, морщины истончаются, а главное, заживают все раны, будто и не было их вовсе. Однако без живой воды мертвая может и убить». Поэтому необходимо после мертвой воды сразу же принять живую воду, дающую свежие жизненные силы. «Нет-нет, я не желаю принимать мертвую воду», — быстро произнес Константин. «На меня вся держава смотрит, и многие возмутятся. Если я начну молодеть, а церковники и вовсе предадут меня анафеме. Нет, меня интересует только живая вода». Ольга вскинула брови к опускавшимся на ее лоб жемчужным нитям венца, губу закусила, чтобы не рассмеяться. Ох, и самоуверен же ромейский базилевс. Она ему еще и не пообещала ничего, не сказала, что одарит чародейской водой, а он уже что-то решает. Император заметил, как изменилось ее до этого спокойное лицо и вновь принял выражение величавой отстраненности. И также, не проявляя больше беспокойства, он выслушал, что ему омолодиться все одно не грозит, ибо тот, кто принял мертвую воду, выглядит так, каковым был в момент принятия ее, ну, разве что более свежим и подтянутым становится. И эта вода больше нужна тем, кто пострадал от ран. Зато живая водица жизненные силы удесятеряет. Тот, кто выпьет ее, будет много лет жить и здравствовать, не зная хворей, пока не заметит, что седина новая появилась или силы иссякают. Каждый по-разному это у себя отмечает, но как отметит, вот тогда и приходит время вновь к силе чародейской воды прибегнуть, ведь она действует не вечно. Надо пить ее время от времени. Когда Ольга пояснила все и замолчала, вокруг уже разлились фиолетовые вечерние сумерки, только далеко на горизонте еще розовели последние отблески заката. На фоне потемневшего неба порой проносились с тонким писком летучие мыши. Где-то отдаленно шумел фонтан, а из покоев дворца долетали звуки музыки. Там по-прежнему пировали. И там за одним из столов сидел волхв Коста, оберегающий под полой накидки последний флакон с живой водой. Хорошо, что с живой. Вон этот робкий ромей, носивший имя стойкого и твердого, только живой водой и интересовался. Но мертвой воды у Ольги уже и не было. Погасла, как объяснил Коста. Да и то неизвестно, сколько еще припрятанная им вода будет в силе. Так что если Ольга хочет успеть повлиять на Константина, ей надо поспешить. Дать ему испробовать это диво. Потому-то она так и сказала. Готов ли наивысочайший император прямо сейчас прибавить себе жизни? Тянуть-то смысла нет. Константин повернулся так резко, что звякнули украшения его наряда, качнулись подвески у лица. «Живая вода у вас с собой? Здесь? В палате? Среди даров? Но нет, не думаю, что вы уложили ее среди мехов и янтаря, как и не думаю, что вы безвозмездно готовы одарить меня подобным дивом». Он нахмурился, вспомнив, что говорил священник Григорий, «Княгиня хочет породниться с семьей Базилевса». Какова дерзость! И все же мысль, что он получит лишние годы жизни, наполнила Багрянородного таким воодушевлением, что ему все труднее становилось сдерживать себя, не выказав неподобающего волнения. Архантесса и так смотрит с насмешкой, понимая, что за несколько лет жизни любой, что хочешь, отдаст. Редкий дар — это вода, ценой в жизнь, как она сказала. Базилевс глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, прежде чем решился спросить, что желает за такую услугу русская архантесса. Он на многое готов: заключить выгодный для Руси договор, богато одарить Эльгу и ее людей. «Я прибыла сюда подтвердить соглашение между нашими державами», — напомнила княгиня. «Вести торги и не начинать войн полезно как для Руси, так и для Византии. А вот чего бы я желала за чудотворную воду? Хочу, чтобы договор между Византией и Русью был подтвержден брачным союзом между моим сыном, князем русским Святославом, и одной из царевен византийских». И опять звякнули украшения Базилевса, когда он резко взмахнул рукой, отвергая подобное предложение. Что эта безумная женщина возомнила о себе? Он ведь уже дал понять ее священнику Григорию, что просто немыслимо, чтобы рожденная в Порфире покинула Великую Византию, светоч цивилизации и христианства, и отправилась в дикую Скифию. Он так и сказал. Не в обычаях византийских правителей отдавать своих женщин за иноземцев. Так повелось еще со времен первого императора Константина Великого. Ольга слышала надменную непреклонность в его голосе, но не отступила. Она напомнила, что, несмотря на запреты Константина Великого, подобные брачные сделки совершались. К примеру, родственница того же Романа Лакопина вышла замуж за болгарского царя, но ведь она не была рождена в Порфире. — заметил Константин. — В царевне Ирине не текла кровь божественных базилевсов. Да и сочеталась она браком не с язычником, а с государем христианской страны. На это Ольга вдруг сказала, что если дочь Багрянородного просватают за Святослава, то ее сын ради подобной чести откажется от старой веры своей земли и примет крещение. Но даже говоря это, Ольга понимала, что подобное маловероятно. Главное — добиться слова от императора. Вон как заметался, услышав, что рядом живая вода. Ей бы выиграть сейчас, потом она что-нибудь придумает. Как? Ольга вдруг вспомнила сына, дикого, своевольного, всегда почитавшего Перуна. Вспомнила и как ее сын обрил голову, оставив клок на макушке, на степняцкий манер. Ну, да этому надушенному и бренчавшему блестящими цацками базилевсу о том знать не надобно. И Ольга, поразмыслив, заявила: будет разговор о сватовстве, она даст ему испить чародейской воды. Нет, она ограничится подтверждением договора о мире, пока русы вновь не снарядили корабли под стены Царьграда. Константин был возмущен дерзостью язычницы, разве не понимает, что не ей ставить условия, что все решает только его, императора воля. Вот он сейчас повелит схватить ее и всех русских послов, да каждого прикажет обыскать. И тогда продлевающая жизнь вода будет у него в руках, хочет Эльга того или нет. Однако, что эта женщина говорила о том, что вода легко силу теряет при христианах? Лгала, наверное. А если нет? Константин вдруг вспомнил, как у него порой изнуряюще болит в подреберье. Вспомнил, как устают глаза, когда читает или пишет свои труды при свечах. Раньше такого с ним не было. Еще и одышка появилась, когда поднимался по лестнице. И на коня он уже влезает со специальной подставки, а не как ранее, одним махом. Это уже не говоря о том, что с женой он спит. Ну, просто спит, никаких иных желаний не испытывая. Да, стар он становится. 52 года — это возраст, что тут говорить. А русская Эльга твердит, что силы живая вода прибавляет, вновь молодым себя чувствовать начинаешь, хвори застарелые проходят. Хорошо, если и впрямь так, но то, что она требует. Однако можно ведь поступить так, как до него иные базилевсы поступали, отдавая в жены иноземцам своих дальних родственниц или вообще подставных царевен. Правда, архантесса видела его дочерей, узнать подмену сразу сможет. Но когда-то будет. А воды живой Константину хотелось испробовать прямо сейчас. Сию же минуту, причем тайно от всех, пока никто об этом не узнал, пока Полиевкт не пристал со своими нравоучениями о грехе. Интересно, а как бы повел себя сам святейший, если бы перед ним выставили такую воду? Небось бы локал, как иной пьяница, вино, а о душе только бы потом вспомнил. Но душа... Это смущало Константина некоторое время. Разве мало старался он всю жизнь ради церкви? Разве мало жертвовал на храмы? Мало поклонялся святыням? И он, если его года продлятся, еще успеет отмолить грех, что связался с чародейством. «Я готов обдумать ваше предложение насчет Порфирогениты», едва ли не процедил сквозь зубы Константин. «Даю вам в том свое слово». Ольга поняла, что это уже немало. К тому же княгиня и впрямь переживала, что пока она тут судит да рядит, последний флакон с водой погаснет. Кем она тогда будет выглядеть в глазах императора? Они прошли в небольшой покой с полукруглой, выводящей на галерею аркой. По знаку Константина сюда принесли хрустальные светильники, установили на столике из белого мрамора. Огонек в шарах светильников чуть колебался, освещая мозаичные полы и застывшего базилевса, который не сводил глаз состоявшего в центре округлой столешницы конфара. Именно на него он указал, когда в покой явился Коста, а люди базилевса удалились. Коста только переглянулся с княгиней, и после того, как она согласно кивнула, осторожно налил в чашу розоватую воду из последней заветной склянки. «Ты сама сначала испей», — подозрительно глянув на Ольгу, приказал Константин. Она развела руками. «Не могу, августейший. Я воду уже пила перед тем, как отправиться в Константинополь, а часто ее использовать нельзя. Силу она не возымеет, да и зачем?» «Чтобы не отравили меня». Он сдвинул брови, поджал губы и покосился на стоявшего в стороне Косту. «Тогда пусть твой человек выпьет». Ольга пожала плечами. Ишь, отравы опасается. Но где его ум, о котором столько слышала? Разве осмелилась бы она на такое, особенно тут, в палате, где все так трясутся над особой божественнейшего, и где, случись с ним что, никого бы из русов не пощадили? Разве затем она прибыла? «Глотни, Коста, тебе не впервой», — обратилась она по-русски к волхву, указывая на конфар. «Ты ведь среди печенегов без живой воды жил, вот и испей. Только не все. Не забудь и с этим петухом напыщенным поделиться». Коста послушно взялся за выполненные в форме крылышек ручки чаши, губы его чуть шевельнулись, когда заговор нашептывал, потом сделал глоток. Император глядел на него, взволнованно теребя на груди парадную цепь с медальонными образами. Видел, как этот худой, изможденный рус отставил чашу, вытер рукавом уста, повернулся к княгине, и глаза его вдруг засияли. Смотрел на Ольгу, как иной верующий на икону, даже слезы выступили. «Матушка-княгиня!» Коста пошатнулся, прижав руку к сердцу. «Люба, ты мне! Век служить тебе буду, жизни для тебя не пощажу, все для тебя одной, ибо ты и солнышко мое, и луна моя светлая, и ненагляда моя!» Сказать, что Ольга была поражена? Ничего не сказать. еле смогла вымолвить по-русски. «Ошалел, что ли?» А Коста уже на колени рухнул. Руки ей целовал, слезами обливался. И все твердил, что он и живет лишь для того, чтобы ей услужить, чтобы увидеть порой хоть издали, хоть изредка. «Что с этим мужем происходит?» медленно с надменностью спросил император. «Что тут скажешь?» Ольга резко отстранила Косту, жестом указав ему на дверь. Он пятился, не сводя с нее влюбленного взгляда. Эко его проняло. А ведь обычно замкнут был, слова лишнего не скажет. Но слуга всегда был верный. Может, и в самом деле влюбился одинокий. Даже жалко его стало. Константин смотрел вопросительно, и Ольга, тщательно подбирая слова, стала пояснять, мол, так всегда бывает после чародейской живой воды. Силы-то удесятеряются, страсти кипят. Вот ее человек и стал просить, ну, молил, дескать, не делиться с иноземцем священной водой, не давать исконно русское чудо чуждому. Она не договорила, когда Константин схватил конфар обеими руками и залпом осушил до дна одним глотком. Ему показалось, что воды было слишком мало. Он уже пожалел, что велел отдать драгоценную жидкость какому-то старообразному русу. А на вкус она была. Ну, травами слегка отдавала, будто настой. Император провел языком по небу, по губам пробуя определить ее вкус. Горьковатая или душистая. Быстро выпил, не разобрать теперь. Константин повернулся к княгине. Ольга тоже с интересом вглядывалась в него, выискивая перемену. Глаза его были темными, как и ранее, проницательными. Однако теперь в них читалось легкое изумление, которое сменилось восхищением и каким-то особым ярким светом. Казалось, он хотел что-то сказать, но не сказал, просто набрал в грудь воздуха и теперь, замерев, разглядывал стоявшую перед ним язычницу, как некое чудо невиданное. Сам же думал: «Ах, какие глаза у русской Эльги! Чисто облака в грозовой день над Константинополем, ресницы!» Он и ранее ими любовался, как и ее губами, так походившими на спелые вишни. Верхняя губа тоньше, нижняя полнее и сочнее, с такой очаровательной ямочкой под губой. Вот бы испробовать их вкус, а потом... потом сжать бы это статное тело в объятиях, смять. Наверное, живая вода действительно удесятеряет силы, ибо Константин вдруг почувствовал нестерпимое желание обладания. Внизу живота и в паху разлилось тепло, член его стал подниматься. Император быстро сел, сдвинул колени, стараясь скрыть свое смущение, заерзал на покрытой ковром скамье. Ольгу озадачил загоревшийся взгляд Константина. Но хоть этот не станет ей говорить, что она его солнышко и луна. Но поглядел-то, будто она его гривной одарила, то есть тем, что дороже любой гривны, жизнью и здравием. Вон он как разрумянился. Сопит, дышит бурно. «Что скажешь, государь? Чувствуешь силу?» «Чувствую», — ответил Базилевс, но как-то смущенно, по-прежнему пряча глаза, а потом поглядел так, ну, словно она жар-птица чудесная, восхищенная и озадачена, нежно и восторженно. И вдруг шагнул к ней, тоже за руки схватил, сжал их. «Вы удивительная женщина, госпожа Эльга. Только вы появились, я сразу понял, второй такой нет и быть не может. Это именно вас я ждал все эти годы, мечтал о вас. Сейчас и этот запоет, что я его солнышко и луна», — подумала княгиня, осторожно высвобождаясь и пятясь от императора. «Да что же это делается, помоги боги!» Как правило, испив живой водицы, люди себя иначе ведут, их скорее смех разбирает, веселье. «А тут будто приворотным зельем я его опоила». «Пойду я, государь», — мягко произнесла Ольга, отступая к двери. «Итак, наша...» Она с трудом подбирала слово, пока не нашла подходящее. «Наша аудиенция затянулась дольше принятого. Однако упредить хочу. Не стоит вам никому говорить, что испили живой воды. Вы-то, конечно, владыка великий, но, думаю, церковники не благословят вас, если узнают, что к чародейству прибегли. Вон Роман Лакопин о том не смолчал, и многие его осудили, епитимью на него суровую наложили, патриарх в исповеди ему отказывал». «Как же ты разумна, Эльга!» — восхитился Константин. «Умна, прекрасна, да еще владычица огромного края. Я перед приемом велел, чтобы мне показали на карте твои владения. Они велики и обширны, и ты правишь ими, как Божья избранница. Это достойно восхищения, как и твоя краса несравненная. Лики бы с тебя писать». «Я все же пойду, государь», — лепетала Ольга, когда он вновь стал хватать ее за руки. А он снял один из своих перстней, сверкнувших алым огнем, и надел ей на палец, сказал, что это дар, что пусть она смотрит на этот рубин и думает о нем, думает о том великом счастье, какое он познал, встретив ее. «Долго же ты откладывал эту встречу», — отметила про себя Ольга и, отступая, напомнила, что через 3 дня назначена ее встреча с логофетом Дрома, дабы обсудить некие вопросы по пунктам прежнего договора. Константин вдруг объявил, что нет смысла ждать целых 3 дня. «Бесконечно долгих 3 дня!» — вскричал он, будто в отчаянии. «Нет, по его повелению ее завтра же будут ждать в ведомстве логофета, а когда они переговорят и все обсудят с его чиновниками, Константин вновь желает видеть архантессу Эльгу. Он поведет ее к фонтану, который называется чашей Трикхона и наполняется медом и вином. Это одно из чудес палати, а каковых здесь немало, поэтому после того, как они посмотрят фонтан, Константин лично готов проводить ее на конную игру в Циканистре. Затем они прогуляются среди клумб восхитительных роз и утонченных лилий. О, в палате имеется столько дивного, на что стоило бы поглядеть столь прекрасным очам!» Ольга все же оставила возбужденного императора и с облегчением перевела дух. «Надо же! Ишь, как его проняло!» А Константин почти взбежал в верхние покои по высоким ступеням, остановился наверху, борясь с одышкой. Что-то дыхание даже после чародейской воды сбивается. Зато он давно не ощущал такого воодушевления, такой радости. И он счастливо улыбнулся, когда подумал, что завтра она придет. Они вновь встретятся. Он будет смотреть на нее, вслушиваться в звуки ее мягкого грудного голоса, неспешного и музыкального, как звуки арфы, доносившиеся из внутренних покоев. Ах, скорее бы миновала ночь! Константину понадобилось немалое усилие, чтобы принять привычный величественный вид, когда он шел по переходам дворца, не замечая склоняющихся евнухов, не глядя на благословляющих его священников и замерших, как изваяния, стражей.